весь Джек. И к людям, и к животным на своей ферме он питал нежнейшую привязанность, не делая никаких исключений. И чувство это, видимо, было взаимным, не считая, разумеется, моей пациентки. Кончив ее обнимать, он протиснулся обратно и перепрыгнул через сточный жёлоб. Лицо его сияло обычной улыбкой. Само оно не выглядело типично фермерским. Не обветренное и румяное, но бледное, изможденное, словно он не спал ночами. Было Джеку всего 40 лет. Однако глубокие складки на лбу и на щеках заметно его старили. Только улыбка освещала его изнутри каким-то особым светом. «У меня для вас еще есть кое-какая работка, мистер Хэриот. Сперва сделали бы вы укол валу. Чего-то он кашляет». Мы зашагали через двор, а Рип, овчарка Джека, радостно плясал вокруг него. Собаки на фермах нередко держатся настороженно, стараются поменьше попадаться на глаза людям. Но Рип вел себя как счастливый баловень. Фермер нагнулся и потрепал его по спине. «Здорово, малый! С нами идешь, что ли?» Пес только в восторге извивался. Но тут к нам подбежали мальчик с девочкой, самые младшие члены семьи. «Пап, ты куда? Пап, ты чего делаешь?» — затараторили они. Визиты на эту ферму редко обходились без вмешательства ребятишек. Они сновали между коровьими ногами, мешали работать, но Джек относился к этому с полнейшим благодушием. Вол лежал на толстой подстилке и спокойно жевал жвачку. Видимо, чувствовал он себя прекрасно. «Так-то он ничего», — сказал Джек. «Может, простудился маленько? Да и все. Вот я и подумал, что укол ему не повредит». Температура оказалась чуть повышенной, и я набрал в шприц раствор пенициллина, тогда еще совсем новинку в ветеринарии. Затем наклонился, хлопнул ладонью по волосатому крупу и вогнал иглу. На любой другой ферме сделать укол такой зверюги было бы непросто. Дело могло дойти и до погони через стойло. А вот этот вол даже не вскочил. Его никто не держал, но он продолжал жевать и только оглянулся на меня с легким любопытством. «Вот и хорошо! Молодчага ты, молодчага!» Джек потрепал косматую челку. «И мы вышли. Еще я вам хочу ягнят показать», — продолжал он, ведя меня к строению из волнистого железа с полукруглой крышей, явному наследию войны. «В жизни такого не видел». Внутри было полно овец и ягнят, но понять, что его озадачило, оказалось легко. У некоторых ягнят подгибались и дрожали задние ножки, а двое падали, не сделав и 2-3 неуверенных шажков. Джек обернулся ко мне. «Что с ними такое, мистер Хэриот?» «Лордоз», — ответил я. «Лордоз? А что это?» «Недостаток меди в организме. Вызывает дегенерацию спинного мозга, приводящую к провисанию спины в наиболее типичной форме. Но иногда возникает паралич или припадки. Капризная болезнь». «Странно», — сказал фермер. «У маток полно было меди, чтобы лизать. Боюсь, этого недостаточно. Если таких случаев окажется много, маткам в следующий раз, на половине беременности, надо будет сделать инъекцию меди, чтобы это не повторилось». Он вздохнул. «Ну, ладно. Раз мы знаем, в чем дело, так вы ягнят подлечите». «Мне очень жаль, Джек, но лечения тут нет. Ничего, кроме предупредительных мер». «Да», — фермер сдвинул кепку на затылок. «А с этими что дальше будет?» «Ну, те, которые только пошатываются, вполне еще могут стать здоровыми и упитанными. Но, боюсь, этим двоим не выкарабкаться». Я кивнул на лежащих ягнят. «Они уже частично парализованы. И вообще, Гуманнее всего было бы...